защемила в висках, онемела прикушенная губа. Стоило единственный раз изменить железному правилу, продумать весь завтрашний день до последней мелочи и принять решение, четко выверив путь, стоило заснуть безмятежно и спать, потом не вздрагивая от дум и мучивших душу вопросов, от шороха ветра и пушечной стрельбы, как немедленно и необратимо нарушился привычный ход вещей. Так грозит гибелью патрон, всего-навсего перекошенный в магазине, и так же кончается путь праведника, единожды солгавшего ради добра. Ковшов придвинулся ближе к Андрею, сказал тихо, чтобы не слышали красноармейцы: «А без лыж они не ходоки, тогда и нам хана». Очухается Алиферов, догонит в два счета. «Моя рота против двух полков не устоит. Если он начнет карать, налегке уходить надо». Самое страшное было то, что он не изворачивался и не трусил, а говорил правду. «Пленные свяжут по рукам и ногам, по пояс в снегу далеко не уйдешь». Ротный приблизился к проруби, оттолкнул бойца и, припав на живот, долго по-конски цедил темную ледяную воду. В плен брали поодиночке, пока преследовали банду. Кто-то отстал, увязнув в снегу, у кого-то кончились патроны, а большинство оказались и вовсе безоружными, растеряв боевое снаряжение в утренней суматохе. Они зарывались в снег, лезли на деревья или, обезумев, бежали в обратную сторону, к наступавшим. Андрей тоже почувствовал жажду, ссохлись и зашуршали губы. Он лег у проруби, в том месте, где пил Ковшов, сделал несколько глотков дышащей живой воды и заглянул вглубь. Снарядная воронка напоминала человеческий глаз, и черный зрачок его был бездонным и завораживающим. А хвостья белой поземки, касаясь воды, мгновенно исчезали в ней, и чудилось, будто непроглядная пучина глаза засасывает в себя все, что только может видеть. Он сел в наледь у края воронки, не в силах оторвать взгляда от тающих снежных лент. Ему показалось, что весь белый снег можно было сыпать сейчас в этот темный зрачок, и тот ничуть не стал бы белее. Чернота могла бесконечно пожирать снег, но и свет бесконечно поглощал черноту. Иначе бы никогда не наступал день. Значит, света и тьмы всегда поровну. Значит, добро и зло, части равновеликие, и в этой борьбе никогда не будет полной победы, как не будет и единства. В темноту проруби канул черный пушечный ствол, затем один за одним исчезли светло-золотистые снаряды. Туда же полетели мешки с мукой и солью, головки сахара, и лишь когда развязали и высыпали рогожные кули с кружками мороженого молока, глаз воронки слегка прикрылся белым, но нутро его, просвечиваясь, оставалось непроницаемым, дегтярно-черным. «Добра-то, сколь добра!» — стонали мужики из таежной деревни. На берегу вдруг запылало множество костров. Бойцы зажгли чумы. Андрей встал с наледи и подошел к Ковшову. Ротный глядел спокойно, и лишь краснота в глазах да опущенные брови выдавали в нем бычье упрямство. «Отпусти их!» — вдруг сказал Ковшов. «Их отпустить?» — возмутился Андрей. Но, не готовый к этой мысли, замолчал, смерил ротного взглядом и, встав на лыжи, пошел к стану. «Отпустить!» — злясь, повторял он. «Нашел кого отпускать!» Пленные жарили на огне оленину и ели, дымили с паром горячие руки, куски подгорелого мяса, жующие рты. Они тоже готовились в дорогу, набирались тепла и силы, набивали утробы. Андрей прошел мимо, но успел заметить настороженные, следящие взгляды. Пленные ждали и, возможно, подозревали, что именно сейчас